Ибрагим отрицательно качал головой. Делал это с нарочитой замедленностью, как бы наслаждаясь своим бескорыстием. Пусть знает султан, какой верный его Ибрагим и как чисты его привязанность и любовь. А сам, между тем, весь напрягшись, лихорадочно думал, когда именно улучить момент проронить перед султаном несколько слов о Кисае, о дочке Дефтердара Скендер Челебия, о которой снова упорно напоминал ему Луиджи Грити, как только он вернулся из похода на Белград, и они встретились в Ибрагимовом доме на Атмейдане, в доме, перестроенном неузнаваемо благодаря стараниям все того же Луиджи Грити. Хлеб, мясо, фрукты, которые плыли в Стамбул морем, шли по суше, проходили через руки Грити и Скендер Челябии. А было это всего так много, что нужен был сообщник, хотя бы еще один, третий. И тем третьим хотели они Ибрагима в надежде на его заступничество, когда возникнет необходимость перед самим султаном. Этот союз обещал Ибрагиму то, чего не мог дать и сам султан — богатство. Ибрагиму уже показали кисаю. Нежное и чистое, стоящее греха, стоящее целой притчи. Ибрагим осушил чашу с вином и спросил у султана позволения рассказать притчу. — Ты же смеешься над поэтами? — вспомнил Сулейман. «Мир утратил бы без них самые лучшие свои краски», — внушительно молвил Ибрагим. «Разве я не говорил то же самое? Я только повторяю слова вашего величества». «То-то же». «Так что за притча?» Ибрагим продекламировал приподнято пылко. «Сокол на красной привязи днем охотился на пташек. Сидела куропатка. Перья пестрые, в глазах настороженность. Сказала куропатка соколу, не охоться на меня днем, ибо я не дневная дичь, охоться на меня темной ночью. Султан из-под бровей метнул быстрый взгляд. Куда и девалось опьянение? Не было Сулеймана, не было поэта Мухибби, разочарованного в мирских делах. Сидел перед Ибрагимом твердый повелитель, могучий, всевластный и жестокий. — Так где увидел сокол куропатку? — спросил султан. — Притча, может быть, и без значения. Не перед султаном и не для султана. Спрашивал же у тебя, чего ты хочешь, какой помощи, теперь говори. Ибрагим изо всех сил разыгрывал смущение. «Я бы не хотел злоупотреблять. Говори. У Скендер Челебии есть дочь. У Дефтердара? Да. Сам буду на вашей свадьбе. Но ведь, ваше величество, может, Дефтердар откажет султану? Я не о том. Кисая из простого рода. Дефтердар — человек происхождения низкого, подлого, а вашему величеству подобает быть на свадьбе только тогда, когда девушка из царского рода. Не хочешь присутствия султана? Но ведь высокие требования. Или ты эту дочку Дефтердара еще не имеешь намерения сделать башкадуной? Время покажет, ваше величество. Только время владеет всем. Согласен. Получишь мой подарок. Скендер Челебии передадут мое повеление еще сегодня. Ибрагим молча поклонился. Хотел поцеловать рукав Сулеймана, но султан оттолкнул его. Даже прикрикнул разгневанно на своего любимца. И не за его рабский жест, в котором, собственно, ничего не было необычного, а от того, что снова зазвучал над султаном тот загадочный женский голос. И так явственно, словно был здесь между ними, протяни руку, дотронешься. дотронуться до голоса.